Всеволод Некрасов. Без названия. Утром у нас чай с солнцем. На ночь молоко с луной. А в Москве электричество с газированной водой.